два и не возвращается на третий, понимаешь, что это серьезно. Да уж как не понять, ушла, значит, решил сочувствовать Чернов. А звать-то ее как? Марианелла. Мурка, значит, сказал Чернов. А у меня вот жены нет, не выходят за меня девушки. Почему? Да я ему не предлагаю, засмеялся Чернов. Варфоломей улыбнулся. А то, может, выпьешь, а? Предложил Чернов. Нет, покачал головой Варя. К хорошему человеку ушла, спросил Чернов. К хорошему. Это хорошо. Чего ж тут хорошего? Хотел обидеться Варфоломей, да передумал. Он вытащил расческу, понюхал, аккуратно, не глядя в зеркало, расчесал бороду, огладил ее. Но Чернов не обратил на расческу ровно никакого внимания, и Варфоломей спрятал ее в карман. «А здесь вы где? Точка приложения сил?» — спросил Чернов. «Тут студию недавно организовали, СВСК, Северо-Восточная студия кинохроники. Я у них сценаристом. Много фильмов сняли?» «Не снял». «Всюду такое дело», — успокоил его Чернов. «Хорошие сценарии всегда затирают. Без знакомства с режиссером не пробьешь, это уж точно. Сколько уже написано?» «Нисколько». «Как?» — оторопел Чернов. «Я на студии старший сценарист. Ну и что? Разве старший сценарист не пишет?» «Должен писать. Но я, наверное, не умею. Я умею читать сценарии, то есть понимать, какой хорош, а какой плох, по какому можно снимать, а на какой денег даже не дадут. Руководить, значит, если так назвать. А самому писать не хотелось? Хотелось, но у меня нет материала». «Знание жизни?» — спросил Чернов. «Вот-вот. А может быть, вы недооцениваете свои силы?» — пытался Чернов успокоить Варфоломея и наставить на правильный путь. «Нет, я себя знаю. Я ведь еще, когда в Казахстане сапожничал, стихи писал, посылал в газеты, кое-что печатали». Я призывал в стихах молодежь на подвиги, звал на комсомольские стройки, потом призывал на целину, потом на строительство дом и мартенов. «Вот и хорошо», — опрометчиво похвалил Чернов. «Нет, вы не поняли. Я рискнул из призывных стихов составить книгу и послал в издательство. Между прочим, в наше, северное, уже когда сюда приехал. Ну и как? Рукопись мне вернули и сказали много неприличного», — признался Варфоломей. Он не понимал, что было в этом простом на вид человеке, что обязывало к откровенности. А Чернову он понравился своей беззащитностью. Ему тут же захотелось помочь ему, а помочь по уставу Ивана Чернова значит сказать правду. «Вот что», — сказал он, — «эко много на тебя навалилось, но ты не сгибайся. Надо быть счастливым в друзьях, в своих детях, в книгах, наконец, которые ты пишешь. А баба, ну что ж, это если повезет. А ежели ты и поэт плохой, и баба от тебя ушла, ну, батенька, так тебе и надо». Варфоломей Шнайдер сидел, понурив голову. «Вот что я думаю», — повеселел вдруг Чернов. «Давай знакомиться». «Так мы уж знакомились». «Ты не так понял. Во-первых, на «ты»,